другая – со стороны реки, а третья – для слуг, расположена где-то в стороне. Анна задумалась. Никогда раньше ей не приходило в голову поинтересоваться, где она. Но она неплохо знала гостиницу изнутри и решила, что ход для слуг должен быть связан с кухней. Она обогнула угол здания и в самом деле обнаружила калитку в стене. Здесь толпились нищие, ожидая, когда им вынесут объедки. Толстый, сердитый сторож гнал их прочь древком копья. «Пошли! Держитесь отсюда подальше!» «Господи, ну и разит!» «Я сказал, не подходите близко!» «А ты куда лезешь, девка?» Он грубо оттолкнул пробиравшуюся вперед Анну. Если он и видел ее здесь раньше, то, разумеется, не узнал. Стараясь изменить голос, принцесса попросила пропустить ее к хозяйке. «Миссис Доротея занята!» — оборвал ее охранник. Затем оглядел Анну с ног до головы и хмыкнул. «Опоздала, красотка! Хозяйка уже подобрала девочек для постояльцев. Ступай себе с миром!» Анна так растерялась, что не могла сдвинуться с места, и сторож уже замахнулся было на нее, но в этот миг на его плечо легла узкая бледная рука. Позади него возник немой Ральф. Какое-то время он пристально всматривался в лицо принцессы своими темными, похожими на бездонные провалы, глазами, а затем кивком пригласил войти. Они миновали задние дворы гостиницы и стали подниматься по узкой лестнице, мимо гудящей, словно улей, кухни. Здесь было жарко, и в воздухе витали десятки дразнящих запахов. Анна вдруг поняла, что снова голодна. Она замешкалась, и Ральф с досадой оглянулся. Анна не сомневалась, что он ее узнал. Поэтому негромко, но твердо произнесла: «Я благодарна тебе, Ральф. А теперь я хочу видеть Дороти». Ральф бросил на нее быстрый взгляд, но затем, сняв с себя накидку, закутал ею Анну, набросив на голову капюшон. Анна вспыхнула. Должно быть, вид ее был столь ужасен и жалок, что в респектабельной гостинице она неизбежно обращала на себя внимание. Миновав узкий коридор, они оставили позади большой зал гостиницы, откуда долетала музыка, хохот и звон посуды. Неожиданно какой-то человек, скрестив руки на груди, выступил из углубления стены, загородив им путь. Одет он был неброско, но что-то в его внешности останавливало внимание. «Кто это?» — властно осведомился он. Ральф, улыбаясь, замычал и стал тыкать пальцем наверх, пытаясь что-то объяснить. «Безязыкий пес!» — рявкнул человек. «Всех, кто появляется в гостинице, ты должен сначала представить мне!» Ральф согласно замычал, подталкивая вперед Анну. У той вся кровь отхлынула от сердца. Она стояла, не в силах поднять глаза и закусив губу. В том, что этот человек оказался здесь ради нее, она не сомневалась и в душе уже кляла Ральфа за предательство. Неожиданно шпион брезгливо оттолкнул ее. «Фу! От нее несет выгребной ямой! Уведи ее!» Они стали подниматься по лестнице. У Анны подламывались ноги, и она едва не упала. Немой бережно поддержал ее. «Спасибо, Ральф!» — едва выговорила Анна. Он отворил дверь и впустил ее в комнату Дороти Одноглазой. Здесь пылал камин, было тепло, а на столе стояла тарелка с остатками цыпленка.